Глава 6. Доброе утро, пресс-дамы, пресс-господа, добродушно пробасил губернатор Текстон Уиллер, войдя в автобус, в котором ехали журналисты. Пресс-мужчины, пресс-женщины, поправил ее мужской голос с заднего сиденья. Женщины и мужчины, уточнила женщина, сидевшая рядом с Фредди Эрбетнер. Может, труженики пера, предложил губернатор. Флетч стоял рядом с ним. В половине седьмого утра Кэнгстон Уидлер выглядел подтянутым, загорелым, отлично отдохнувшим. Микрофон, подключенным к стенке заднего автобуса, он не пользовался. «Не забудьте фотографов», — вставил Рой Филби, представляющий эти фототелеграфное агентство. «Мы тоже труженики». «К тому же пользуйтесь всеобщим уважением», — лицо губернатора расплылось в улыбке. «Вы ухватили всех, за исключением Эрбатнот», — воскликнул Джо Холл. «И всех тварей, больших и малых», — полюбопытствовал губернатор. «Уж не полагает ли этот мужчина, что имеет дело с животными? Или он пытается баллотироваться на пост егеря?» «А теперь позвольте представить вам вашего коллегу». «Это вряд ли», — возразила ему Фредерик Эрбатнот. «Ай-эм Флетчер, прошу любить и жаловать». «Политики могут сказать что угодно», — пробурчал Айра Лейпин. «Мы наняли его, чтобы было кому раздавать вам пресс-релизы, отвечать на все ваши вопросы, не беря за это ни цента, чего бы эти вопросы ни касались, и говорить за меня то, что я не могу вымолвить сам, не покраснев». «Даже преступник», — процедил мужчина со значком «Daily Gospel». «На ласкане мужика, я понимаю, что кое-кому из вас будет недоставать старины Джеймса». На лице губернатора отразилась печаль. Глядя на его профиль, Флетч отметил, что губернатор слишком уж явно отсчитывает секунды, скорбя об ушедшем соратнике. Затем на его губах вновь заиграла улыбка. «Как вы все знаете, старина Джеймс решил подыскать себе такую работу, где не надо спорить». «Да», — вернул Лейсинг Сейер, — «когда все идут на теннисный корт, Джеймс должен играть в теннис тоже». «Итак», — шея губернатора покраснела, — «я оставляю вам Флетча». Уолш заранее предупредил Флетча, что тот поедет в автобусе прессы. «Эй, пожалуйста, не съешьте его живьем. На ленч я распоряжусь подать вам что-нибудь повкуснее». «Эй, губернатор», — прокричал Джо Холл. «Что вы можете сказать о вчерашнем заявлении президента по Южной Африке?» Помахав на прощание рукой, Кэкстон Уиллер вышел из автобуса. Флетч взял микрофон. Водитель включил систему громкой связи. «Доброе утро! Как пресс-секретарь губернатора, я торжественно обещаю никогда не лгать вам. И сегодня на этом автобусе мы проследуем через Майами, Новый Орлеан, Даллас, Нью-Йорк и Кейокук, что в штате Айова. Как обычно, в полдень мы полетим на ленч в Сан-Франциско. Меню на сегодня: суп из мидий, жареный фазан и клубничный мусс». «А все сказано губернатором этим утром на злобу дня дышит мудростью и не затерто, как старый шлепанец. К тому же пошел снег», — прервала Фенелла Бейкер, протерев запотевшее стекло. Тем временем Дорис Уиллер садилась в черный седан. Автобус из прессы и команды губернатора ехали на юго-запад, жена губернатора — на север штата. Предвыборная кампания стремительно накатывала на промежуточный финиш. «Если у вас есть ко мне вопросы, запишите их на листочке и предложите вашим издателям в качестве загадки». «Флетч, вы действительно преступник?» — спросил Рой Филби. «Нет, но ежели у кого из вас кончаются деньги, обратитесь ко мне, и я свяжу вас с людьми, которые с радостью судят их вам. Дай под скромные 20% в день». «О, так вы работаете и на кредитную компанию?» «Это правда, что вы спасли жизнь Уолшу Уиллеру?» — спросила Фенелла Бейкер. «И еще одно», — продолжил Флетч. «Я никогда не буду увиливать от ответа на ваши вопросы». Он выключил микрофон и положил его в углубление на приборном щитке.